Мы используем максимально современные технологии. Это касается и внутренних инженерных систем, систем безопасности. Мы, в частности, применили специальные системы очистки воздуха, которые сейчас становятся во всех современных музеях, для того, чтобы не повредить экспонаты, особенно дорогостоящие. Это касается икон, которые находятся в главном храме вооруженных сил. А также такие же установки находятся непосредственно в самой дороге памяти, потому что там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера. Там есть уникальные экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на общую базу.